У этого человека не было ни честолюбия Петра, ни гениальности Павла. Это был обычный иудей, который пытался узнать что-то новое о погибшем брате. Его собеседник с жаром ответил: «Я провел рядом с Иисусом куда меньше времени, чем ты, Иаков. Но вы не смогли понять в нем того, что увидел я. Ты, потому что всем сердцем привязан к иудаизму, Павел, потому что он еще совсем недавно поклонялся языческим богам империи и теперь мечтает заменить их новой религией, в центре которой Христос, чьи слова Павел толкует, как ему удобно. А Иисус никому не принадлежит, мой друг, ни тебе, ни Павлу. Теперь он покоится в пустыне, и одна лишь пустыня сможет защитить его от еврейских или греческих стервятников новой церкви. Это был самый свободный человек из всех, кого я знал. Он хотел заменить закон Моисея другим законом, новым, который был бы записан не на скрижалях, а в сердце человека, законом, основанным лишь на любви». Иаков помрачнел. Закона Моисея касаться нельзя, в нем суть Израиля. Он счел за благо переменить тему разговора. «Ты должен уехать и увести подальше отсюда мою мать Марию. Рядом с тобой она выглядит такой счастливой. Я почитаю мать Иисуса, и мы очень привязались друг к другу. Если бы она постоянно была рядом, это каждый миг наполняло бы меня радостью. Ты прав. Я больше не чувствую себя дома ни в Иерусалиме, ни в Антиохии. Я уеду. Как только буду знать, где смогу раскинуть шатер кочевника, тотчас приглашу Марию отправиться со мной. А пока Иоханан послужит нам связным. Она стала для него второй матерью». «Куда ж ты направишься?» Возлюбленный ученик огляделся. Имплювиум уже накрыла вечерняя тень, но в окна высокой залы еще проникали последние лучи заходящего солнца. В этой зале они с Иисусом в последний раз ужинали вместе. С той поры минуло 18 лет. Пришло время покинуть это место, ставшее всего лишь пустым наваждением, и поискать реальность там, где обрел ее учитель. «Поеду на восток, в пустыню, ведь именно там Иисус понял, в чем его предназначение. Помню, он часто говаривал с улыбкой, что там даже дикие звери не нарушали его уединения». И, глядя прямо в глаза брату Иисуса, он заключил: «Пустыня, Иаков, может быть, именно ей отныне суждено стать единственной родиной учеников Иисуса Назарея, единственным местом, где они будут чувствовать себя дома». Глава 32. После утренней службы отец-настоятель обратил внимание на осунувшееся и бледное лицо отца Нила. Когда он входил к себе в кабинет, зазвонил телефон. 20 минут спустя, вешая трубку, отец-настоятель пребывал в полной растерянности и в то же время испытывал чувство облегчения. Ему позвонил сам кардинал Катцингер, дабы сообщить, сколь великая честь выпала его аббатству. Ватикану срочно требуется познание одного из подчиненных ему монахов. Специалисту по старинной музыке, работающему в курии, нужна помощь в работе, касающейся происхождения григорианских песнопений. Святейший Отец возлагает большие надежды на эти исследования, которые помогут укрепить взаимоотношения между иудаизмом и христианством. Короче, отца Нила незамедлительно ждут в Риме, дабы его знания послужили Всемирной Церкви. Его отсутствие продлится несколько недель, а выехать он должен на первом же поезде. Работать отцу Нилу предстоит в Сан-Джерламо, бенедиктинском аббатстве Рима. Там же, куда вызывали отца Андрея. «Приказы кардинала Катцингера не обсуждаются», — подумалось отцу-настоятелю. Да и недавнее поведение отца Нила его беспокоило, и чем дальше тот уедет, тем лучше. Монсеньор Кальфо прервал свои воскресные утехи, чтобы забежать к себе в кабинет, но связаться с агентом в Каире ему так и не удалось. Тучный неаполитанец стремительно взлетел по лестнице. То, что ожидало его наверху, окрыляло. «И разделась моя госпожа догола. Все сняла, не сняла лишь своих украшений». Шарль Бодлер, «Украшения», перевод Микушевича. Соня уснула обнаженной, единственным ее украшением были разметавшиеся волосы. Кальфо оценил. «Бодлер воистину гений. Какой поэт! Но драгоценности я им никогда не дарю, только наличные». Мухтар правду говорил. Соня не только оказалась чрезвычайно искусной в науке страсти, но и отлично знала свое место. Пользуясь тем, что она спит, ректор взял телефон и опять вызвал Каир.